Господь, мы спим, пора нас пробудить, призвать к труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить. Начни с меня начни. Начни учить, начни, Господь, будить. Начни с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить. Творить добро, зла в сердце не таить. Начни, Господь, нас всех любви учить. Начни с меня начни. Начни, Господь, нас всех любви учить. Начни с меня начни. Господь, мы прах, но непослушны мы. Нас привлекает царство зла и тьмы. Начни ломать сердца наши умы. Начни с меня начни. Начни ломать сердца наши умы. Начни с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас забрать. Мы ж грех не научились побеждать. Начни готовить нас тебя встречать. Начни с меня начни. Начни готовить нас тебя встречать. Начни с меня начни. Господь, веди, веди к победам нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб веры пламень не погас. Веди меня, меня веди. Веди, чтоб веры пламень не погас. Веди меня, меня веди. Господь, прости, прости нам лень и зло, что в наших душах прочно залегло. Прости, омой, очисть врагу назло. Прости меня, меня прости. Прости, омой, очисть врагу назло. Прости меня, меня прости.